Астрид, — настойчиво сказал он, — мы должны найти Дуа, а не то у нас отнимут крошек. Кто отнимет? — спросил Трид. Жесткие. Трид молчал. Ему нечего было сказать. Он ни разу не слышал ни о чем подобном и не мог даже представить себе, что это возможно. А он говорил: «Трид, нам пора переходить. И теперь я знаю, почему. Я думал об этом все время после того, как Лостон... Но неважно. Дуа и ты, вы тоже должны перейти. Теперь, когда я понял, почему, и ты почувствуешь, что должен перейти. Я надеюсь, я верю, Дуа тоже почувствует, что она должна перейти, и надо, чтобы это произошло как можно скорее, потому что она губит наш мир». Трид ступил к стене. «Ун, не смотри на меня так. Ты меня заставляешь, я тебя не заставляю, Трид», — грустно сказал он. «Просто я понял. И потому ты должен. Но нам необходимо найти Дуа». «Нет, нет», — Трид испытывал невыразимые муки, пытаясь воспротивиться. В Уне было что-то новое, страшное, и вот Трид-то существование неумолимо приближалось к концу. Больше не будет Трид-то и не будет крошки-серединки. Все другие пистуны ухаживали со своими серединками очень долго, а он должен лишиться своей почти сразу. «Так несправедливо, несправедливо», — Трид сказал, задыхаясь. «Это Дуа виновата. Так пусть она перейдет первой». Ун ответил с мертвящим спокойствием: «По-другому нельзя. Мы должны все сразу». И Трид понял, что это так. Глава 6А. Дуа чувствовала себя истончившейся, холодной, совсем прозрачной. После того, как Ун отыскал ее на поверхности, она оставила попытки отдыхать там и поглощать солнечный свет. А энергии из аккумуляторов жестких она могла питаться лишь изредка, от случая к случаю. Она боялась надолго покидать свой надежный приют в камне, а потому ела торопливо и никогда не бывала сыта. Она непрерывно ощущала голод, который казался еще сильнее от того, что постоянное пребывание в камне было очень утомительно. Она словно терпела теперь наказание за то, что прежде предпочитала любоваться закатами и питалась кое-как. Если бы она не была так увлечена работой, то вряд ли выдержала бы усталость и голод. Порой ей даже хотелось, чтобы жесткие ее уничтожили, но только после того, как она добьется своего. Пока она оставалась в камне, жесткие ничего не могли против нее предпринять. Иногда она ощущала их рядом с камнем. Они боялись. Порой ей казалось, что они боятся за нее, но это было нелепо. С какой стати им бояться за нее? Бояться, что она перейдет от голода и истощения? Нет, этого не может быть. Они боятся ее, боятся машины, которая отказалась работать по их предначертаниям. Невероятность этого приводит их в трепет. Они цепенеют от ужаса. И Дуа старательно избегала жестких. Она всегда знала, где они находятся, а потому они не могли ни поймать ее, ни помешать ей. Они были не в состоянии поставить охрану повсюду. К тому же ей, по-видимому, удавалось глушить ту слабую восприимчивость, которой они все-таки обладали. Она клубами вырывалась из камня и изучала копии меток, полученных из той вселенной. Они не знали, что именно это было ее целью, но если бы они и спрятали копии куда-нибудь еще, она все равно нашла бы их. И даже уничтожив они все копии, это им уже не помогло бы. Дуа помнила все метки до последней черточки. Сперва она не могла в них разобраться, но все более обострялась, и метки становились понятными, хотя сознанием она их по-прежнему не понимала. Она не знала, что означают эти символы, но они вызывали в ней ощущения. Она выбрала нужные метки и поместила их там, откуда они должны были попасть в ту вселенную. Метки были такие. Страк. Нет, она не знала, каков их смысл, однако эта комбинация внушала ей страх. И Дуа постаралась запечатлеть этот страх в метках. Может быть, те существа, изучая метки, тоже испытают страх.